Глава 6. Мир сквозь осколки зеркала. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах. Веселье никогда и не заглядывало сюда. Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого. Поцелуи снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду. Ханс Христиан Андерсен. О да, сила ведьминого амулета заворожила Марину. Она получила неописуемое удовольствие от того, что топтала людей, подчиняла их своей воле, глумилась над ними. А те, вопреки всякому здравому смыслу, ничего с этим не могли поделать. Лишь иногда, находясь после работы, дома, за ужином и, главное, далеко от Марины, некоторые члены костяка изливали душу своим близким и родным. Они не понимали, что с ними происходит, почему они позволяют этой взбалмошной девке так обходиться с собой. Бедные люди, они просто не знали правды. Однако, самые стойкие из них могли сопротивляться силе амулета, но сопротивление это заключалось в инстинктивном желании быть подальше от Марины. Вот и уходили люди из филиала. На смену им приходили другие, потом уходили и эти. Однако костяк оставался. Именно его разрушение могло бы привести выстроенную Мариной систему к краху. Но костяк оставался достаточно прочным, по уже указанным выше причинам. Я тоже был в непростой ситуации, но, как уже указывалось выше, решил накопить силы и уже затем что-либо предпринять. По каким-то одному Богу известным причинам, сила амулета на меня практически не действовала. Хотя тогда я еще не знал о существовании этого магического артефакта. Узнаю я о нем намного позже. Однако, сохранять хладнокровие мне было непросто. Особенно учитывая ту стойкую личную неприязнь, которую с первых же дней работы в филиале я стал испытывать к Марине. Для этого приходилось инстинктивно прибегать к специальным эзотерическим практикам, которыми я владел в совершенстве. Да, было у меня такое хобби – эзотерические практики. Особенно мне пришлось туго в период подготовки к государственной аккредитации в ноябре-декабре 2012 года. Даже мои физические, да и психические силы были на исходе. Что там говорить о Наталье Владимировне Смиренной? Глядя на нее, хотелось отправить ее как минимум в полугодовой отпуск. Пришлось составить для нее специальную руническую формулу, которую я и преподнес. Смысл формулы был прост – пожелание здоровья и процветания во всех смыслах. Нужно отметить и еще ряд факторов, которые помогли мне выстоять. Во-первых, это моя замечательная жена Берта. Она, несмотря на свой далеко не простой характер, именно в самый критический для меня период, была сама нежность и понимание. Никогда не забуду, как в один из самых напряженных моментов от нее неожиданно пришла смс-ка «Я тебя очень люблю». Спасибо ей за это огромное. Как тут не вспомнить народную мудрость «Мой дом, моя крепость». Поистину так. Во-вторых, это Всеволод Светлый, мой преданный и надежнейший друг. Наша дружба много раз проходила испытания. Еще когда мы были студентами, между нами встала женщина. Но мы обсудили с Севолодом этот вопрос, и дружба осталась, а женщина ушла с нашего пути. Потом еще был случай, когда многие отвернулись от Севолода, а я ему поверил, хотя это неверно сказано. Я и не сомневался в нем ни на тонику. Всеволод платил мне тем же, и когда оплатил мне дорогостоящую операцию, мой друг был весьма состоятельным топ-менеджером одной из фармацевтических транснациональных корпораций. И когда давал деньги на мою очередную предвыборную кампанию, я не раз безуспешно пробовал таким способом попасть во власть и тем самым удовлетворить свои амбиции. В общем, советы искушенного в кулуарной борьбе друга оказались как нельзя кстати в затеянной мною против Марины игре. Проблема заключалась в том, что несмотря на все свои связи и сочувствия ко мне внутри коллектива, все-таки я был один. Члены костяка находились под гипнозом силы амулета, и максимум, на что они были способны, так это на сочувствие ко мне. Поведение членов костяка очень напоминало состояние мальчика Кая из сказки Ханса Христиана Андерсена «Снежная королева», после того, как к нему в глаз попал осколок волшебного зеркала. А ведь мне предстояло очень сложное дело – собрать компромат на Марину и пустить ее, в конце концов, в расход. Конечно, в переносном смысле слова. Я твердо решил, что у филиала должен быть новый директор. И не просто новый человек, а человек адекватный, который бы строил отношения со своими подчиненными на основе партнерства и справедливого денежного вознаграждения. Как говорится, каждому по способности, каждому по труду. Что ж, Каю предстояло поплакать, чтобы осколок волшебного зеркала вышел из него.